Глава 4. Если вы думаете, что утро вечера мудренее, то вы ошибаетесь. Во-первых, спала я отвратительно, всю ночь прислушиваясь к зловещим звукам, доносившимся из ночной квартиры, а также к дыханию дочери. Во-вторых, перебирая в уме все возможные линии поведения, я так ни на одной и не остановилась. Я слишком мало знаю и умею. Слишком мало. В-третьих, не в моем возрасте прореветь весь вечер и не спать всю ночь. Вторую ночь подряд. Итог. Зомби краше. Лесик, подъем. Сама я встала еще час назад и пыталась подручными средствами навести хоть какое-то подобие жизни на лицо, заштукатурив его так, что при критичном осмотре плюнула и смыла абсолютно все. Нет. Максимум тоналка, капелька туши и бледная помада. Пусть думают, что заболела. Так будет достовернее. «Мам, ты мне расскажешь, что вчера произошло?» «Расскажу». Серьезный взгляд глаза в глаза и немного нервная. «Потом». «Жутко серьезно, секретно?» «Не то слово». Скривив губы воспоминанием, недовольно передернулась. «Так. Не ставь мать в неловкое положение. Иди лучше зубы почисти». «Угу, тебя поставишь». В итоге, выбрав для званного ужина строгий брючный костюм черного цвета, немного разбавила его мрачность светло-голубой блузкой, но волосы собрала в хвост. Перед топчется. Плевать, что он подумает, но наряжаться и разукрашиваться ради него не буду. Итак. «Пока, ма. Постарайся не задерживаться». «Постараюсь. Но если что, обязательно позвоню». «Хорошо». Поцелуй чуть крепче, чем обычно, и взгляд в разы серьезнее, чем всегда. «Да, мы обе все понимаем». «Всем привет!» «Ева?» Критический осмотр от главной сплетницы кабинета и с подозрением. «Заболела?» «Пока еще не решила». Косо усмехнувшись, устроилась за своим рабочим столом. Что-то не очень хорошо себя чувствую. Вроде и не болею пока, но предвестники уже в наличии. Тело ломит, да голова что-то уже с утра побаливает. Наверняка из-за вчерашнего сквозняка. Может, тогда домой? Знаешь, что-то не хочется мне болеть. Недовольно поджав губы, Инга смерила меня оценивающим взглядом, отметив и частичное отсутствие косметики и собранные в пучок волосы. Да и редкие в моем гардеробе брюки также удостоились чести стать замеченными. Я с утра уже закинулась таблетками, не переживай раньше времени. Потом будет уже поздно. Ну, сама думай. В целом, я не так уж и приврала. Голова действительно болела. Правда, вряд ли из-за надуманной простуды, скорее из-за недосыпа до первого магического опыта в чистке личного пространства. Да, наверняка из-за этого. Кое-как проработав до обеда и стараясь не напрягать свое впавшее в прострацию серое вещество, и вместе с девчонками спустилась в буфет, чтобы совсем без аппетита поковыряться в салате, да запить его чаем. Как бы не сглазить. А то точно заболею, вот будет смех. Задумчиво прокручивая бусины загадочного браслета, пыталась найти выход из возможной ловушки до того, как меня в нее загонят. Немного ли я надумала лишнего? Не все ли равно, кто будет пользоваться нами? И будут ли они нами пользоваться? Ведь мы, судя по инфе эфира, теперь вроде как сами по себе. По крайней мере, я точно. А Олеся, как моя дочь, тоже вроде как. Смущает только, что вроде. Ведь у нас и рабства нет, вроде. И насилие над личностью, ага, и магии. Что уж тут говорить о демонах. Их вообще не существует. Правда? Кривда. Блин. В еще более худшем настроении, чем была с утра, допив чай, отправилась дорабатывать стандартные 4 часа. 3, 2, 1. «Ева Андреевна, вы не сильно заняты?» «А это еще кто?» Получив на телефон смс-ку с незнакомого номера, едва не зарычала. «Что за урод еще решил со мной поиграть? И так нервы ни к черту. Зло зашвырнув телефон обратно в сумку, некоторое время нервно стучала пальцами по клавиатуре. Занята. Сильно. Достали. Не сказать, что трель стала неожиданностью, но все же я вздрогнула. Достала вновь. Да, тот же номер. Незнакомый. Слушаю. Сухо и исключительно занято. Это всего лишь я. Твоя большая и чистая любовь. Если бы я не выпила 3 таблетки успокоительного из нашей местной аптечки, я бы, наверное, завизжала. А может, упала бы в обморок. А может, зашвырнула бы телефон в стену. Не скажу, что рада тебя услышать. Вытянувшись в струнку, лишь недовольно прикрыла глаза. У меня паранойя, или я залезла туда, откуда не смогу вылезти? Чем обязана? Ты так неожиданно ушла, даже не попрощалась. Голос на том конце укоризненно подсокал, а затем игриво поинтересовался. Поужинаем? Нет. Почему? На вечер у меня иные планы. Краем глаза отметив, что к моему разговору прислушиваются абсолютно все, едва сдержалась, чтобы не скрипнуть зубами. Ну как же? Недотрога кому-то приглянулась. И я в них не вписываюсь? Мне показалось, или голос раздался уже... Повернув голову к входной двери, еще слушала доносящиеся из трубки короткие гудки, а сама уже во все глаза рассматривала его. Дар речи потеряла не я одна. Это было нечто. Или что-то, точнее, кто-то. Большой, высокий, широкоплечий, спортивный, черноволосый и синеглазый, умопомрачительно сексуальный. Лет 35 от силы. В строгом, дорогом темно-синем костюме и даже при галстуке. Это меня почему-то добило. Откинувшись на спинку кресла, сложила руки на груди и хмуро наблюдала, как оно, наплевав на остальных, подходит к моему столу. Но все же. И много ты уже успел обо мне выяснить? Зло вздернув подбородок, не собиралась сдаваться просто так. Плевать, что обо мне подумают остальные. Чхать я хотела на их мнение и сплетни. На текущий момент есть я, Леся и наша свобода. Все. И? Ужин в Гринде в 6. Зачем? В Гринде? В 6? Что за... Затем. Тебе понравится, обещаю. А глаза такие честные-честные, а я вся такая доверчивая-доверчивая. Ага, 10 раз. Разглядывая незнакомца так, словно приценивалась, брать или ну его нафиг, в ответ заслужила лишь иронично приподнятую черную бровь и усмешку. Смейся, смейся. То есть ты считаешь себя уродом? При такой-то внешности? Или врал? Скажем так, слукавил. Ухмылка стала шире, а он, наклонившись, прошептал так, что услышала лишь я, да и то с трудом. Это иллюзия для вас, людей. А-а-а. Ну тогда все ясно, что ж. Что я теряю? Только себя. Ва-банк? Ва-банк. Хорошо, идем. Ну и что половина пятого? Ну и что я должна еще полчаса сидеть на рабочем месте? Это ведь такой пустяк. Если я сегодня снова стану чьей-то, то этот кто-то точно позаботится, чтобы это стало пустяком. Молча сняв пиджак с плечиков, также молча подхватила сумку на плечо и под гнетущее молчание недоумевающих девчонок молча вышла вслед за демоном. Кстати, звать тебя как? «Любовь моя!» Уже стоя напротив демона в лифте, снова смерила его оценивающим взглядом. «Так и зови». Усмешка да такая, что я недоумеваю, почему за ним нет шлейфа из воздыхательниц. А он делает шаг вперед, прижимая меня к стене. Необычно, но забавно. Нравится тебе это тело? Ничего так. Баллов на 80 из 100. С трудом устояв и не отшатнувшись от неуместной близости, недовольно прищурилась. Ты снова ставишь меня в неловкое положение. Поверь, я бы с радостью тебя в него уложил. Значит, решил поиграть. Что ж, поиграем. Помнится, пара последних романов была как раз об этом. Боюсь, это не в твоих силах. Не бойся. Неуместное подмигивание и шаг назад за секунду до того, как открываются двери лифта. Ева? Да уж, конечно, не бойся. После трех таблеток успокоительного. Прошу. Распахнув передо мной переднюю дверь черного Мурана, демон обошел авто и сел на место водителя. Пристегнись. Ну, ё-моё, какой правильный демон! Я переживаю не за себя, а за тебя. Вы, люди, слишком хрупкие создания. Бросив на меня один единственный короткий взгляд, мужчина уверенно вырулил со стоянки. А случиться может всякое. Допустим, я сам вожу очень хорошо, в отличие от прочих участников дорожного движения. Ну и к чему эти подробности? Улыбнись. Зачем? Скептично скосив глаза, скривила губы в слабом подобии предложенного. Глупая, глупая Ева. Ведь я старался, торопился, выяснял, помочь хотел. Ой, а я тебе так верю! Подхватив его тон, тут же истово закивала. И демоны у нас порядочные нынче завелись. И скользящим, неопытным, да беспутным помогают. Зря. Зря ты так. Замолчав на довольно продолжительное время, мужчина наконец поинтересовался. Любишь играть? В смысле? Озадачившись на вопрос, не совсем поняла его смысл. В прямом. Играть. В игры. РПГ. ММО. РПГ и прочее? Нет. Зря. А ведь сейчас идет именно такая игра. И снова загадочная усмешка, а затем он заруливает на стоянку ресторана, глушит мотор и наклоняется ко мне, чтобы тихо закончить. И только в твоих силах стать не пешкой, а хотя бы ладьёй. А может даже и королевой. «А кем себя считаешь ты?» Не поведясь на провокацию и пониженный тон, лишь чуть прищурила глаза. «Я? Дай подумать». Достаточно нарочито изобразив тяжкий мыслительный процесс, мужчина щелкнул пальцами и радостно выдал. «Твоей большой и чистой?» «Шут!» Фыркнув, не выдержала и усмехнулась. «Точно. Точно, точно». Щелкнув пальцами снова, странный демон громко и радостно рассмеялся. «А какой у него бархатный смех? Блин, душу продать можно? Стоп!» Тут же, сжав зубы, запретила себе даже думать об этом. «Шут для королевы Зазеркалья». Звучит? Мой тяжкий вздох, скептичный взгляд, но даже это его не успокаивает. Кажется, этот демон тоже что-то съел. Интересно, как называются его таблеточки? Вот бы мне пачку другую. Итак, прошу. Распахнутая дверь, поданная рука, но что-то у меня нет желания ее принять. Впрочем, и варианта отказать тоже нет. Он стоит так, что у меня банально нет выбора. Ева. Игра. Моментально посерьезневший взгляд и довольно убедительная. Всего лишь игра. Правда, ставки в ней высоки. Верно? Верно. Ставки очень высоки. Чтобы принять решение, мне хватило секунды. На самом деле я приняла его еще в офисе, верно? Верно. Что ж, теперь я могу лишь выполнить его. Наше прибытие в один из самых дорогих ресторанов города прошло достаточно буднично. Мужчина что-то сказал встретившему нас администратору, и тот, моментально став в разы улыбчивее и любезнее, проводил нас не в общий зал, а в отдельный кабинет с уютными диванчиками и приглушенным светом. Нет, бояться еще рано, верно? Кстати, стол был накрыт на четверых. Мы кого-то ждем? Усадив меня спиной к двери, демон сел напротив и дружелюбно поинтересовался. Что предпочитаешь? Честно? Конечно. Пиццу. Небрежно листая предложенное меню, неопределенно пожала плечами. Из всех устойчивых предпочтений лишь натуральный красный и зеленый чай. Морепродукты? Вполне. Мясо? Естественно. Фыркнув, отложила меню в сторону. Пельмени, чебуреки и хот-доги. Мое детство, юность и молодость. Ты уверена, что в них было мясо? Подхватив мой беспечный тон, демон также отложил меню в сторону и, не отвлекаясь от внимательного разглядывания моего лица, надиктовал ожидающему официанту заказ. Причем из этого заказа я уловила лишь... Я не буду пить. Почему? Мне нельзя. Ерунда. Отмахнувшись, мужчина поставил локти на стол и, переплетя пальцы, упер в них подбородок. Доверься мне, Ева. По крайней мере, сегодня. Обещаю. Тебе понравится результат. Только сегодня? Для начала, а там будет видно. Знаешь, а ведь 12 лет назад я тоже доверилась. И 7 лет назад тоже доверилась. Отзеркалив его позу, вопросительно приподняла брови. И что мне это дало? Что? Паранойю, стервозность, седину и одиночество. Седину? Неуловимо нахмурившись, демон внимательно присмотрелся к моим волосам. «Не вижу». «Конечно. И не увидишь. Я хожу к очень грамотному специалисту. Ловкость рук и никакого мошенничества. Век продвинутой косметологии творит чудеса». «И много у тебя седых волос?» «Это актуально?» «Да». Серьезно кивнув, мужчина твердо повторил. «Это очень актуально». «Много». «Насколько много?» «Тебе в штуках?» «В процентах, если можно». 99. Данная тема была достаточно неприятной, и я, не выдержав, отвела взгляд. «Что это меняет?» «Хотя, может, уже и 100. Последние пару лет я сидела практически на глазах. Лишь дорогая краска каждые 3 недели, да мастер Евгения спасали меня от депрессии по этому поводу». Теперь я знаю причину, но вряд ли это поможет моим волосам вернуть цвет. Слишком много. Недовольно потерев подбородок, мужчина ушел в свои мысли и вынырнул из них лишь тогда, когда неожиданно быстро принесли салаты и бутылку красного вина. Ладно, разберемся. Ну что, за встречу? Не торопясь пить налитое вино, лишнее немного пригубила и тут же отдала должное салату из морепродуктов. Вкусно. Впрочем, неудивительно. Цены тут, мама, не горюй. Расскажи о себе. Ну а что молчать? Судя по его вопросам, он обо мне знает все и даже больше. Например? Социальное положение, финансовое состояние. Достаточно язвительно закончив, усмехнулась. Имя? Ирнат Прибрежного региона. Загадочная усмешка, и он ждет, что я скажу в ответ. А вот скажу. Вот веришь, нет, ни о чем не сказала. Верю. Усмешка становится шире и загадочней, а в глазах мелькают странные тени, делая их уже не человеческими, а теми, что были вчера. С вертикальным зрачком. Звериными. Демонскими. И знаешь, я этому рад. Иначе снова бы визжала, в обмороке бы падала. А тебе бы все смеяться надо мной. Могу извиниться. Внимательно слушаю. Отложив вилку в сторону, с интересом наблюдала, как он также откладывает в сторону столовые приборы, вытирает пальцы и губы салфеткой, встает со своего места, чтобы, встав на одно колено и уверенно завладев моей ладонью, проникновенно заглянуть в мои скептично нахмуренные глаза. «Милая моя, большая и чистая, Прости. Каюсь. Грешен. Обещаю исправиться. Веришь? Нет. Не верю. Задумчивый прищур, а затем странное движение второй свободной рукой, и на мои колени ложится букет из крупных фиолетовых ирисов. А так? Это взятка? Нет, это цветы. А так похоже на взятку? Недоверчиво прикоснувшись к бархатным лепесткам, поняла, что, несмотря на нелепость ситуации, приятно. Просто. Просто приятно. Удобно, наверное, быть демоном. А если так? Следом за цветами из воздуха появилась маленькая бархатная коробочка. Красная коробочка в форме сердца, которую открыли и поставили на стол прямо передо мной. Коробочка, в которой лежало кольцо из белого металла с россыпью голубых и фиолетовых камней. А это уже лишнее. Почему? Потому. А более достойные причины имеются? Конечно. Изъяв руку из его ладони, переложила цветы на свободную тарелку рядом с собой и, переставив туда же коробочку с кольцом, уверенно взяла в руку вилку. Не меч, но тоже сойдет, если что. Чтобы принять подобное, я должна быть уверена в дарителе на все 100, в его намерениях, чувствах и желаниях. Каковы твои намерения, демон? Отправив креветку в рот, нацелила вилку на засмеявшегося мужчину. Смешно ему, видите ли. Хочешь, я тебе признаюсь еще кое в чем? Естественно. Кивнув и проследив, как он снова сел на свое место напротив, в ожидании съела еще креветку. Люблю креветки. Сейчас тебе была продемонстрирована безотказная схема соблазнения и подчинения. И знаешь что? Что? Удержавшись, чтобы не скрипнуть зубами, сильнее, чем следовало, ткнула вилкой в тарелку. Экспериментируем, да? На тебя она не подействовала. А все почему? И почему же? Потому что кое-кто вредный из Египта, решивший сыграть свою партию, подарил тебе очень мощный оберег. Да? Понятия не имею, о чем ты. Без труда выдержав его пристальный изучающий взгляд, беспечно пожала плечами и уточнила. То есть ты на меня сейчас воздействовал магией? Верно. И до сих пор воздействую. В вине приворотное. Креветки также сварены в специальной воде. Цветы пропитаны возбудителем. А на саму комнату наложено заклинание безотказности. И после всего услышанного я должна тебе довериться? Влив в вопрос столько сарказма, сколько смогла, сама тщательно прислушивалась к своим ощущениям. Слава богу, пока ничего. Вот же козел! Интересно, врет или нет? Почему нет? Зато теперь я уверен, что из пешек ты обязательно выбьешься. Это был всего лишь тест. Тест на твою устойчивость к внешним раздражителям и высшей магии демонов. Твоя внешность тоже тест? Естественно. Улыбка из-за разряда секси, и я вижу, что он прекрасно осознает всю свою мужскую привлекательность. Кстати, почему не 100? Почему всего 80 из 100? Ты сейчас о чем? В лифте ты сказала 80. Вообще-то я покривила душой. Не 80, хотя и не 100. Все 500! Но ежи так просто не сдаются и не признаются. Я солгала. 70, не больше. Прикрывшись бокалом с вином, порадовалась, что вошел официант, принесший горячее. Мне показалось, или он обиделся? Так тебе, морда демонячья. И все-таки почему не 100? Заусила? Ха-ха, да легко. Во-первых, ты слишком большой, рядом с тобой я чувствую себя неуютно. Во-вторых, ты слишком привлекателен и вызывающе сексуален. Это подавляет мою женскую самооценку и заставляет сомневаться в твоей честности. В-третьих, что было в-третьих, я сказать не успела. Помешали. Удивленно обернувшись на с грохотом треснувшую о стену дверь, внутренне похолодело. А вот и Вадимка. Злой. И это слабо сказано. В глазах тьма, на лице злоба, пальцы сжимают косяк так, что кажется, он сейчас рассыплется в труху. «Я предупреждал!» Вперив в меня жесткий взгляд, мужчина с повторным грохотом закрыл дверь, чудом не слетевшую с петель, и шагнул ко мне. Если честно, почему-то захотелось спрятаться под стол. Но ежи ведь птицы гордые, мы под столами сидеть не приучены, да? Ну вот, кажется, у кого-то такое плохое настроение, что он решил его испортить и другим. Резко погрустнев взглядом, пожаловалась демону. «Любимый, ты не мог бы объяснить Вадиму Игоревичу, что он не прав?» «Всенепременно». Изумительно правдоподобная ласковая улыбка мне, а затем восхитительно тяжелый взгляд в сторону замершего незваного гостя. «Итак, Вадим Игоревич, ну и что же вас побудило помешать нашему с Евой ужину?» «Интересно, кто из них круче?» С потаённым интересом, наблюдая за противостоянием двух жителей теневого сообщества, поняла, что вижу далеко не все. Какие-то обрывки теней, какие-то отголоски шипения. Они меряются? Вот только чем и как? Ну почему я не полноценная ведьма, а? И почему так тихо? «Я...» — первым отступил Вадимка. Спав с лица, мужчина бросил на меня один единственный удивленный и даже, кажется, сочувствующий взгляд, а затем чуть ли не в пояс поклонился демону. «Прошу прощения. Не знал». «Теперь знаешь. Кстати, можешь и остальным передать». Снисходительно усмехнувшись, синеглазый указал пальцем на дверь. «Свободен. Кстати, Ева Андреевна будет рада больше никогда не увидеть ни тебя, ни твоих шавок. Даже, милая». «Да, любовь моя». Спектакль для одного зрителя? Легко. Ласковая улыбка демону, а затем безразличный взгляд замершему у дверей подавленному Вадиму. «Прощайте». Третий раз дверь закрылась тихо. Очень тихо и очень аккуратно. Так, выжидаем время или мне все-таки расскажут? «У тебя изумительный изгиб бровей». Единственное, что он сказал, пока я минут 10 пыталась донести до него взглядом, что неплохо было бы рассказать мне все, о чем я не в курсе. А не в курсе я обо всем. «Снова издеваешься?» «Отнюдь. Просто ужинаю. Кстати, о твоих бровях. Я честен, как никогда. Они у тебя очень красивые». С рычанием выдохнув, поняла, что так ничего и не узнаю. По крайней мере, здесь и сейчас. Ну и ладно. Так. Попытаюсь выстроить логическую цепочку сама. Синеглазка крут. Охренительно крут. Потому что Вадимка, согласно эфирным данным, тоже крут. Но, видимо, не так охренительно. И теперь вроде как Вадимка меня не тронет, считая, что я принадлежу синеглазке. А я ему принадлежу? Наконец, подняв глаза от тарелки, поняла, что все это время меня внимательно рассматривали. «Ну и до чего додумалась?» «Поразить тебя моими дедуктивными способностями?» «А получится?» «Вряд ли». «Тогда просто ответь на вопрос. Мне этого хватит». Беспечно разведя руками и попутно подлив бокалы вина, мужчина взял свой. «Я слушаю». «Зачем я тебе?» «Неужели перестала верить в большую и чистую?» «С тобой». Грустно усмехнувшись краешком губ, также прикоснулась к бокалу и некоторое время молча крутила его за тонкую ножку. «Нет. С тобой нет. Ты большой, спору нет. И наверняка даже чистый». Вспомнив его вчерашнее признание, Снова криво усмехнулась. И в постели тоже, наверное, профи. Вот только... Снова замолчав, поняла, что не знаю, что сказать дальше. То есть не веришь? Нет, не верю. Кивнув, хотя это было не совсем то слово, что витало в бесформенном виде в моей голове, решила, что самое время немного выпить, а затем и откланяться. Спасибо за ужин, мне пора. А десерт? Нет желания. Ну, как знаешь. Не став упорствовать, Синеглазка допил вино и встал, при этом зачем-то подав мне руку. Идем, отвезу тебя. Настроение скатилось в ноль, и я просто согласно кивнула, решив, что чем раньше он меня отвезет, тем раньше уйдет. Или не уйдет, наконец обозначив свои цели и намерения. А цветы? Что? Цветы тебе не понравились? Понравились. Не заберешь? Бросив взгляд на Ирис, зацепила взглядом и красную коробочку. Намек? На что? Цветы возьму, кольцо нет. Хорошо. Без возражений, захлопнув коробочку и убрав ее в карман, демон протянул мне букет и, взяв под руку, потянул на выход, зачем-то добавив. Идем уже, Ева Андреевна. На сегодня больше игр не будет, так что можешь расслабиться. Расслабиться? Рядом с ним? Ну-ну. Уже сидя в машине, решила, что неплохо будет проверить подозрительно молчаливую мобилку. Семь. Быстро мы. Набрав Лесю и вслушиваясь в длинные гудки, на шестом начала нервничать. Опять вся в Майнкрафте. Или... Кому звонишь? Дочери. М-м-м. Тут же, нахмурившись на его понятливое мычание, недовольно поджала губы. «Здравствуй, паранойя?» «Нет. Подожду».